Старый вождь царственным жестом плотнее завернулся в свою меховую одежду, но медлил с ответом. В это время в шатер проскользнул мальчишка, сообщил, что вождя ждут на совет племени, и тотчас исчез. «О, белый человек, которого мы назвали грозой лосей, известный также под именем Волка и сына Волка, мы знаем, ты происходишь из великого племени. Мы горды тем, что ты был нашим гостем, но Кетта не пара лососю, как и волк не пара ворону». «Неверно», — воскликнул Маккензи. «Я встречал дочерей ворона в лагерях волка, у Мортимера, у Триджигу, у Бернеби, в его жилище. Скво вошла 2 ледохода назад». Скво — женщина на языке североамериканских индейцев. «И я слышал, что есть еще и другие, хоть и не видел их собственными глазами». «Ты говоришь правду, мой сын, но это дурные браки. Все равно, что брак воды с песком, снежинки с солнцем. А встречал ли ты человека по имени Мейсон и его скво? Нет. Он первым из волков пришел сюда 10 ледоходов тому назад. С ним был великан, могучий, как медведь-гризли, и стройный, как побег ивы, с сердцем, точно полная луна летом. Так вот его...» «Да это Мейлмет Кит», — прервал Маккензи, узнав по описанию личность, хорошо известную всем на севере. «Это он, великан. Но видел ли ты когда-нибудь скво Мейсона? Она родная сестра Заринки». «Нет, вождь, я не видел ее, но слышал о ней. Далеко-далеко на севере обрушилась под тяжестью лет вековая сосна и, падая, убила Мейсона. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла золото, взяла сына, которого оставил он ей, и пустилась в долгий путь. И через несчетное множество переходов прибыла в страну, где и зимой светит солнце. Там она живет до сих пор, там нет свирепых морозов, нет снега. Летом в полночь не светит солнце, а зимой в полдень не царит мрак». Тут их прервал второй гонец и сказал, что вождя требует в совет. Вышвырнув его в снег, Маккензи мельком заметил раскачивающиеся фигуры вокруг огня, где собрался совет племени, услышал размеренное пение низких мужских голосов и понял, что шаман раздувает гнев в людях племени. Время не ждало. Маккензи обернулся к вождю. «Слушай», — сказал он, — «я хочу взять твою дочь в жены. Смотри, вот табак, вот чай, много чашек с сахаром, вот теплое одеяло и большие крепкие платки, а вот настоящее ружье, и к нему много патронов и много пороха». «Нет», — возразил старик, стараясь не поддаться соблазну огромного богатства, разложенного перед ним. «Сейчас собралось на совет мое племя. Оно не захочет, чтобы я отдал тебе Заринку. Но ведь ты вождь». «Да, но юноши наши разгневаны, потому что волки отнимают у них невест». «Слушай, Длинкинех, прежде чем эта ночь перейдет в день, волк погонит своих собак к восточным горам и дальше, на далекий Юкон, и Заринка будет прокладывать путь его собакам. А может быть, прежде чем эта ночь достигнет середины, мои юноши бросят мясо волка собакам, и кости его будут валяться под снегом, пока снег не растает под весенним солнцем». Угроза в ответ на угрозу. Бронзово-смуглое лицо Маккензи залилось краской. Он возвысил голос. Старуха, жена вождя, до этой минуты остававшаяся бесстрастной зрительницей, попыталась проскользнуть мимо него к выходу. Пение оборвалось, послышался гул множества голосов. Маккензи грубо отбросил старуху на ее ложе из шкур. «Снова я взываю к тебе. Слушай, от Линктенех. Волк умирает, сомкнув челюсти. И вместе с ним навсегда уснут 10 сильнейших мужчин твоего племени. А в мужчинах будет нужда. Время охоты только начинается. И до начала рыбной ловли осталось не так уж много лун. И что пользы тебе от того, что я умру? Я знаю обычаи твоего народа. Немного из моих богатств придется на твою долю. Отдай мне твою дочь, и все достанется тебе одному. И еще скажу тебе. Когда придут мои братья, их много, и они ненасытны. и дочери ворона станут рожать детей в жилищах волка. Мое племя сильнее твоего. Такова судьба. Отдай мне дочь, и все эти богатства твои». Снаружи заскрипел под мокасинами снег. Маккензи вскинул ружье и расстегнул кобуры обоих револьверов на поясе. «Отдай, Отлинг Тенех! Но мой народ скажет нет. Отдай, и это богатство твое, а с твоим народом я поговорю потом. Пусть будет, как хочет волк. Я возьму дары, но помни, я тебя предупреждал». Маккензи передал ему подарки, не забыв поднять предохранитель ружья, и дал в придачу ослепительно пестрый шелковый платок. Тут вошел шаман в сопровождении 5 или 6 молодых воинов, но Маккензи дерзко растолкал их и вышел из шатра. «Собирайся!» Вместо приветствия коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее вигвама, и поспешно стал запрягать собак.